Глава вторая. Проводник оказался на редкость молчаливым, поэтому недолгая дорога до заставы долга, казалось, длилась целую вечность. У ученой и так не было никакого желания беседовать с кем-либо, тем более незнакомым. Оказавшись непосредственно на базе группировки, девушка расплатилась со сталкером, и тот отправился назад, внимательно в который раз пересчитывая денежные купюры, перевязанные тонкой резинкой. Роза чувствовала себя здесь в одиночку неуютно, но все же не сильно жалела, что направилась прямиком на кордон, оставив глубоко в голове мысль прогуляться там, на болотах, до старой церкви, где, насколько помнила девушка, обитали спартанцы, и попросить у тех помощи. «Лишняя гора трупов», — подумала про себя ученая и фыркнула, когда увидела удивленный взгляд охранника бара. Вместо привычного «проходи, не задерживайся», она услышала колкую шутку в свой адрес по поводу того, что осталась одна из своей группировки. Куртка, раскрашенная в соответствующих для чистого неба цветах, выдавала ее принадлежность со всеми потрохами. А слухи по зоне разносятся быстро, и поэтому было неудивительно, что даже охранник в баре знал о том, что произошло совсем недавно на болотах. Спустившись в помещение бара, Роза недовольно поморщилась, обнаружив, что сегодня здесь было достаточно многолюдно. Но все-таки, высмотрев в углу свободный столик, ученая быстро проследовала туда и присела на деревянный ящик, служивший здесь стулом. Девушка поместила руки на стол и устало опустила на них заболевшую голову. Следовало решать, как лучше действовать дальше, но мысли упрямо отказывались собираться в идеи, летая по голове в полном хаосе. Ученая пыталась понять мотивы профессора Германа. И в то же время раздумывала, как быстрее и безопаснее добраться до Янова, чтобы встретиться с этим человеком лицом к лицу и всадить тому пулю в широкий лоб, одним выстрелом отомстив за всех тех, кто погиб либо по его приказу, либо от его собственной руки. После 10 минут смысловой отборки в голове девушка решила, что для начала нужно просмотреть маршрут. И поэтому выложила на стол старый отцовский ПДА, открыв старую, нескорректированную карту ЧЗО и принявшись внимательно изучать ту. Роза чувствовала на себе чей-то цепкий взгляд, но каждый раз оглядываясь на присутствующих, никого смотрящего в свою сторону не обнаруживала. Каждый был занят своим делом. Кто-то просто разговаривал, кто-то трапезничал местными деликатесами. «О!» Ученая резко выпрямилась, схватив со стола свою машинку и вжавшись в угол между стенами, где стоял выбранный столик, когда на столешницу с грохотом облокотился мужчина, по запаху от которого можно было сразу понять, что тот изрядно пьян и в данном состоянии находится не первые сутки. Роза посмотрела на подошедшего, и на секунду той показалось, что на лицо пьяный сталкер выглядит довольно знакомым. Но где ученая могла его раньше видеть, не могла вспомнить. По крайней мере, вот так сразу. В свою очередь, мужчина громко похлопал по столешнице и щелкнул пальцами перед лицом девушки. «Я тебя знаю, ага. Теперь ты своего сталкера потеряла?» «Вы кто такой и чего вам надо?» Роза недовольно поморщилась и отвернулась. Запах перегара раздражал девушку и отчего-то вызывал едва ли не приступы тошноты. Поэтому разговаривать с пьяным, хотя, видимо, и знакомым человеком, желание отпадало само собой. «Отстаньте от меня, никого я не теряла». «Да ну чё ты, а?» Сталкер слегка подтолкнул ученую в плечо, заставив ту вновь вжаться в стену, и добродушно рассмеялся. А просмеявшись, протер ладонью лицо и немного серьезнее продолжил. «Комбат я, не помнишь? На свалке в ангаре сидели, там наемников нагибали потом». Сделав паузу, мужчина побил ладонью о сложенный кулак, решив жестом показать и так ясную суть своих слов. А Роза, услышав имя, вспомнила человека и очень удивилась тому, что такой серьезный сталкер может настолько расплыться от алкоголя. «А я его видел, сталкера твоего. Он тут шатался где-то час назад. Я еще помню. А может и не час, хрен его знает». Комбат неловко пожал плечами и громко рассмеялся, тут же грохнув на стол наполовину опустошенную бутылку местной водки и с грохотом присел на свободный ящик рядом со столиком. «Давай выпьем». «Нет, спасибо». Девушка резко поднялась со своего места и быстрым шагом направилась к выходу из бара, ведь если комбат ничего не напутал, то это значит, что где-то здесь может быть Морфей. А теперь, будучи в группировке, он вряд ли станет ходить по зоне в одиночку. Ученые не нужны были постоянные попутчики. Еще чьей-то смерти на своей совести она вынести не смогла бы, и очередной убитый знакомый мог стать тем камнем, что потянул бы девушку в ту самую безвыходную пропасть, на грани которой та балансировала последние несколько суток. А срываться в нее, не отомстив, казалось Розе слишком обидным обстоятельством. Да и задуманное дело с точки зрения девушки не предусматривало никакого постороннего вмешательства. Ученая считала, что если уж такая напряженная ситуация возникла между ней и профессором, то и разрешать ее следовало только им двоим. Так же считал и сам Герман. Профессор Озерский внимательно всматривался в чашку с чаем, любезно сделанную и предложенную ему его старшим товарищем, профессором Германом. Хотя ученый привык к подобным жестам, но все равно считал это немного странным, ведь это нарушение субординации, которую он, Озерский, пытался соблюдать всегда и поэтому никогда не отказывался от предложенного напитка, дабы не обидеть старшего коллегу. Выпив чай, мужчина отпустил из головы подобные мысли о странностях и его взаимоотношениях с окружающими, почувствовав, как его сознание становится ясным. И самочувствие, хромавшее в последние дни, поправляется, вновь призывая к активной работе. Герман в этот раз решил лично проконтролировать введение очередной порции чудо-препарата своему коллеге, и как только тот вновь с энтузиазмом принялся за работу, мужчина вышел из бункера и медленно, прогулочной походкой, направился в сторону от своего места обитания. Отойдя достаточно далеко, ученый извлек из кармана средства связи и нажал кнопку вызова, а спустя несколько секунд из динамика раздался грубый мужской голос. «Да, профессор». «Где доклад?» – раздраженно спросил мужчину на том конце провода Герман. «Почему никто не докладывает о результатах операции?» Враждебно настроенный тон начальника не устраивал наемника, но тот решил промолчать об этом, не решаясь противиться старшему, и лишь злобно скрипнув зубами, доложил Герману. «Все сделано как нужно. Тихо, лишнее внимание мы не привлекли». Но в моей группе потери. «Мне плевать, что в твоей группе», — рявкнул в ответ ученый и остановился, сжав до бела свободную ладонь в кулак. «Мне важно знать результаты». «Группировка уничтожена. Объект, как и предполагалось, направился к вам. В данный момент находится на территории завода «Росток». Отчеканил в ответ наемник, и Герман растянул губы в самодовольной улыбке. Он достаточно хорошо знал Розу и мог с высокой точностью предсказать ход действий той, что сейчас играла ему на руку. Бездумные и резкие действия бывшего стажера гораздо упрощали дело, позволяя не носиться за девушкой едва ли не по всей зоне, используя и без того редкие блага с большой земли. Но все же гарантии на то, что ученая дойдет до него в целости, не было. «Следуйте за ней и приведите сюда», – мягко приказал Герман и отключил средства связи, быстрым шагом направившись обратно в бункер. Профессор был доволен собой, все шло по плану, и скоро ему не нужно будет скрывать свое изобретение. Сыворотку Герман считал именно своей заслугой. Доработав вакцину, мужчина не боялся представить ее своему начальству вместе с подопытным, в доказательство того, что после прекращения использования препарата человек способен нормально функционировать. Но было то, что мешало профессору сделать все по задуманному. Во-первых, подопытный не хотел ловиться, а во-вторых, был человек, который на самом деле не меньше, чем сам профессор, причастен к созданию препарата, и который просто так не даст Герману выставить общую идею как свою, с учетом того, что идея довольно хороша и, возможно, принесет ученым признание в мировых научных кругах. Отправив на решение первой проблемы наемных солдат, Герман думал, как бы заставить упертого коллегу отстраниться от изобретения, но по соображениям профессора выход был только один. Подойдя к бункеру, мужчина поднялся на крышу, на наблюдательный пост, и подозвал к себе старшего из охранявших бункер наемников. «Мне нужны люди». Герман немного наклонился к мужчине и тихо проговорил свою просьбу, на что наемник усмехнулся. «Куда вы столько народа деваете, Павел Натанович?» «Это вас не касается, молодой человек», — рыкнул в ответ профессор и спустился вниз, быстро скрывшись в помещении бункера. На приветливое восклицание Озерского о новых показаниях с датчиков, установленных в аномалиях, Герман лишь махнул рукой и скрылся в комнате, отведенной под отдых. Мужчина повалился на односпальную металлическую кровать, которая издала под резко свалившейся тяжестью его тела громкий скрип, и устало распустил рукой галстук, стягивающий его шею. Ученый прикрыл глаза и еще раз проработал в голове идею по нейтрализации своего коллеги. Мужчина сомневался, несмотря на то, что на кону стояла его научная слава. Он боялся признаться себе в том, что жизнь товарища сейчас была для него важнее признания мировых ученых. Но разум безустанно нашептывал ему об этом, заставляя с каждой секундой сомневаться в своей идее все сильнее, не давая покоя мыслям. Из раздумий Германа вывел негромкий стук о металлический косяк двери. Открыв глаза, мужчина увидел двух крупных мужчин, которые своим внешним видом без слов давали понять то, что они принадлежат к касте наемников. Один из них, а именно тот, что стучался, не дожидаясь приглашения для начала разговора, спросил лежавшего на койке ученого. «Что от нас требуется?» «Отправляйтесь в научный комплекс на Янтаре и убейте профессора Сахарова», — сухо ответил Герман и отвернулся лицом к стенке, только на слух определив, что наемники отправились исполнять его приказ. Сам же сильнее прежнего сожмурил глаза и постарался уснуть, дабы не дать противоречивым мыслям одолеть его. Роза прекрасно знала, что бегать по зоне нельзя, и последствия нарушения этого незамысловатого правила ей приходилось уже наблюдать, но по-другому девушка поступить не могла. На протяжении всего пути от базы долга ее преследовало ощущение стороннего наблюдателя рядом, пугающее и напрягающее одновременно. Уверенно начав свой путь в сторону радара, ученый пришлось резко изменить курс и забежать в небольшой участок гнилой растительности, который состоял преимущественно из деревьев и пролегал вперед на несколько километров, пытаясь там скрыться от невидимого преследователя. Но ощущение наблюдения никак не пропадало, и тогда Роза решила встретиться со своим преследователем. Резко остановившись, она обернулась назад, воинственно направив в пространство перед собой дуло оружия. Но снова никого позади не увидев, осторожно, стараясь не показать голосом своего внутреннего беспокойства, позвала навязавшегося попутчика. «Кем бы ты ни был, выходи. Чего тебе нужно?» Ответа не последовало, и показываться на глаза преследователь явно не желал. Поэтому ученая уже решила продолжить свой путь, списав ощущение преследования на свое стрессовое состояние. когда слева от себя в кустах заметила быстро движущуюся к ней за спину фигуру. Быстро обернувшись назад, девушка тяжело выдохнула, решив, что это может быть какой-нибудь мутант, решивший перед тем, как отведать свою жертву, поиграть с ней. Но из кустов в нескольких метрах впереди нее выбежал человек. Тот громко прошуршал полами черного плаща, надетого поверх черного камуфляжного комбинезона со вставками, по толстому слою опавших листьев, и остановился, молча взирая на Розу через матово-черное забрало сферы. Ученая, немного растерявшись, не сразу приподняла дуло оружия обратно на изготовку. Но когда сделала это, то же самое проделал и объявившийся преследователь, направив в сторону девушки черное око винтореза. Роза не решалась сделать даже малейшего движения в сторону, потому что понимала, что если шевельнется, ее просто пристрелят, и она со своей реакцией сделать ответный выстрел вряд ли успеет, а погибать просто так не хотелось. «Чего тебе нужно от меня?» — повторила свой заданный ранее вопрос девушка, на что вместо ответа человек только расслабленно склонил голову в сфере на бок, словно внимательнее вглядываясь в объект своего преследования и чувствуя себя сейчас хозяином ситуации, которым, по сути, он и так являлся. Поняв, что ответа на этот вопрос ученая не получит, она собиралась задать ряд дежурных, дабы хоть немного заговорить своего преследователя. Как только Роза раскрыла рот, человек вновь напрягся, крепко держа в руках направленное в ее сторону оружие. А в следующую секунду справа от девушки из кустов выкатилась дымовая граната, выпуская из своего небольшого сосуда светло-зеленый едкий дым. Завидев появившийся объект, преследователь махнул своим оружием в сторону, и Роза восприняла это как посланный ей сигнал, чтобы та убралась, поэтому девушка, не раздумывая, быстро отбежала в указанную сторону, а через секунду услышала за собой глухой звук выстрела и следом звук падения на землю тела. Ничего не разбирая в густой завесе газа и начав закашливаться от попадания того в дыхательные пути, ученая двинулась вперед, отчетливо слыша за собой звуки стрельбы различной тональности и понимая, что ее преследователь завязал перестрелку с кем-то, кто кинул к ним гранату. Пробираясь вперед, Роза с силой во что-то врезалась, а подняв глаза, разобрала, что преградой на ее пути стал очередной наемник, который, недолго думая, руками оттолкнул девушку от себя, повалив ту на землю. За секунду до того, как пуля из оружия преграды ударила в место падения ученой, та успела откатиться в сторону и своими ногами с силой ударить по ногам наемника. Тот резко осел на землю, выронив из крепких рук оружие. Но это не дало девушке возможности атаковать натасканного для боя мужчину, так как тот, нащупав одной ладонью край шарфа Розы, крепко схватил его и потянул на себя, подтаскивая девушку к себе и сам с ней сближаясь. Ученая схватилась ладонями за шарф у горла, намереваясь его сдернуть. Но противник уже завладел вторым концом части одежды и от всей души принялся натягивать тот, сжимая вязаные тиски вокруг шеи, ослабшей от усыпляющего действия газа девушки. Внезапно, после очередного услышанного глухого хлопка оружия преследователя, тиски на горле ослабли, и Роза почувствовала, как сзади на нее повалилось тяжелое тело наемника, придавливая следом и ее к земле, а в следующую секунду из почти полностью рассеявшегося облака газа показался преследовавший ее от бара мужчина. Приблизившись, тот рывком скинул наемника с ученой и поднял ту на ноги, стараясь быстро вывести девушку из радиуса действия усыпляющего газа. Оказавшись на свободном пространстве, мужчина усадил Розу обратно на землю и приподнял забрало сферы, вызвав у ученой немного глуповатую расслабленную улыбку. Девушка осторожно ладонью похлопала своего преследователя по щеке, тихо при этом хихикая. «Какой мохнатый стал!» – протяжно проговорила ученая, и еще раз хихикнув, тяжело повалилась на асфальт, крепко усыпленная действием газа, пущенного наемниками. В свою очередь преследователь, весело фыркнув, отвернулся от засопевшей ученой и пальцем нажал на кнопку вызова на гарнитуре, расположенной на правом ухе мужчины. Спустя мгновение из динамика наушника раздался хриплый мужской голос. «Ну что?» «Поймал», — преследователь самодовольно усмехнулся. «Возле ростка». «Далеко она убежала», — хмыкнул голос в наушнике и замолчал на несколько мгновений, словно обдумывая что-то, а после продолжил. «Раз поймал, то давай бери ее и тащи на базу. Тут разбираться будем». «Есть тащить на базу», — громко ответил Морфей, а это был именно он, и отключил связь, следом опустив забрало сферы и повернувшись к усыпленной ученой. «Мохнатый, мохнатый», — сталкер весело передразнил подругу и поднялся на ноги, следом подхватив на руки и Розу, перекинув ту через плечо для удобства, и бегом направился в сторону блокпоста долга. Роза резко открыла глаза, просыпаясь, когда почувствовала, как ей в лицо ударила сильная волна ледяной воды. Сфокусировав зрение, девушка обнаружила себя лежащей на кушетке в довольно светлой небольшой комнатке, освещаемой за счет бьющего в большое окно солнечного света. Следующим ее взгляд выцепил Корда, сидящего за столом рядом с кроватью, на что мужчина приветливо помахал ладонью ученой. «Зачем же так?» — хриплым голосом проговорила Роза и хотела вытереть мокрое лицо рукавами куртки, но те оказались такими же сырыми, как и вся верхняя часть ее одежды. Долго ждать ответа на вопрос не пришлось. Рассмеявшись, глава Спарты пододвинул к краю стола, что был ближе к кровати, кружку с водой. «А ты никак не хотела просыпаться, вот мы тебе и помогли». Просмеявшись, мужчина обратился ко второму человеку, находящемуся в комнате, и которого Роза заметить не успела. «Спасибо, можешь быть пока свободна». Стоящая у края кровати девушка с пустым ведром в руках, понятливо кивнув, быстро удалилась из комнаты, закрыв за собой дверь. А следом из-за стола поднялся и сам Корт, уложив на него рядом с кружкой сложенный черный комбинезон, подобный тому, что был одет на вышедшей из комнаты девушке. «Переодевайся и выходи, побеседуем». Корт скрылся за дверью, закрыв ту, не дав возможности пойманной девушке что-либо спросить или возразить. Роза присела на кровати и разочарованно спрятала лицо в ладонях. Она не хотела, чтобы кто-то находил ее, чтобы ввязывался в ее дело или находился рядом, ставя тем самым свою жизнь под угрозу. Девушка поднялась с кровати и подошла к окну, надеясь на то, что даже если комната находится не на первом этаже, то высота не будет слишком большой. Но надежды не оправдались. Если прыжок из окна не привел бы к смерти, то гарантированно одарил бы ее каким-нибудь переломом, и тогда вся ее задумка о беседе с Германом отодвинулась бы еще на неопределенный срок. Поэтому ученая, смиренно вздохнув и отодвинув мысль о побеге на более дальнее время, принялась переодеваться в выделенные ей вещи. Как бы сильно не хотелось той находиться сейчас здесь, другого выбора не было.